Глава шестая. Разрыв. Дедушка Либен сидел на балконе и рассеянно смотрел на гору, а кот царапал острыми когтями его рукав, добиваясь, чтобы хозяин приласкал его. «Экий ты плут, экий баловной котишка!» — промолвил дедушка Либен. Увидев, что хозяин даже не смотрит на него, кот обиделся, отошел на несколько шагов, выгнул спину дугой, поцарапал ковер, умыл себе мордочку, полизал лапки и опять подошел к дедушке Либену. Но дедушка Либен потерял терпение и оттолкнул его локтем. Васька до того рассердился, что убежал искать себе другую компанию. Одним словом, дедушка Либен был не в духе и на что-то сердился. «Да, — думал он, — нужно поговорить с Хаджи Генчу и расспросить его обо всем хорошенько. Получается, неладно, люди зря болтать не станут, но ведь Хаджи Генчу как будто человек почтенный, ученый, умный, на клиросе поет. Нет, тут что-нибудь-то не так, а вот и он». В это время в комнату вошел Хаджи Генчу. «Доброе утро, сват! Многое лето!» — еще издали приветствовал он хозяина. «Дай Боже!» — отвечал дедушка Либен сухо. «Как живется, можется? Ух, дьявол, устал я что-то, а где мой зятюшка?» «Сейчас придет!» — Хаджи Генчо сел и внимательно поглядел на дедушку Либена. «Ты, сват, что-то не в духе сегодня!» — сказал он. «Видно, дурной сон приснился. Послушай, бай Либен, что я тебе скажу? Ох, устал я, как старый пес! Нельзя ли старого венца глотнуть? Ох, устал!» И Хаджи Генчо уже заранее облизнулся. «Нет, Хаджи, я старого вина тратить больше не буду. Я уж и краны велел у бочек замазать. Но для меня можно и нарушить закон. Мне ведь только кружечку. Ни полкружки, ни капли не дам. Ты, сват, знаешь, что я нового вина ни за что пить не стану. Новых вин я не люблю. Заруби себе это на носу». «Да я тебя и почивать не собираюсь», — промолвил Либен с улыбкой, похожей на молнию, предвещающую гром, грозу, жестокую бурю. «Не стану пить новых вин, и кончено. Ваше новое вино — такая кислятина, такая дрянь, которую только могильщики да скоты пьют», — объявил Хаджи Генчо, подразумевая по своему обычаю под словом «скоты» сельских портных. И он схватился обеими руками за живот. «Ты бы и бурды выпил, да кто же тебе подаст?» Еще больше насупившись, возразил дедушка Либен. «Зелен виноград!» «Да ты, сват, не больно хвались своим вином. У меня получше твоего найдется. Коли так, и пей его на здоровье». «Грешно тебе обижать меня, сват, грешно и стыдно. Подумай, ведь на страшном суде ты должен будешь за свои грехи ответ держать перед Богом, который и старых, и малых питает». «Лучше скажи, Хаджи, как тебя на том свете за твои великие грехи мучить будут? Наверное, побольше, чем меня». «Ладно, не сердись, дедушка Либен, я твоего вина пить не стану. Побереги его для своих похорон». «Думай о том, что говоришь, Хаджи, а то я кликну ребят и велю тебя выгнать вон», — крикнул дедушка Либен, рассердившись не на шутку. Он не любил напоминания о смерти и, говорят, даже убил человека за то, что тот пожелал ему живому царствия небесного. «Выгнать меня? Меня, Хаджи Генчо? Меня, который ходил в Иерусалим на поклонение? Нет, бай Либен, я сам уйду и больше никогда не приду к вам. Никогда! Никогда!» — закричал Хаджи Генчо. «Да пропади ты пропадом! И дочку свою вам не отдам! Не отдам свое дитя зверям лютым! Провались ты, богоотступник, и с дочкой своей! Я сам не хочу женить сына на твоей дочери. Так и для тела, и для души будет лучше. Женить его на ней перед Богом грешно, и людей стыдно». «Я, богоотступник? Я? Ну уж это ты, Либен, врешь, как последний мошенник». «Нет, не вру. Ты свою душу нечистой силе продал. Об этом все соседи знают. Дьявол вас всех задави, клеветников и богохульников. «Вон отсюда, мерзавец, чтоб глаза мои тебя не видели!» Тут с обеих сторон посыпался целый град руганий и проклятий. «Клянусь святым Харлампием, я задушу тебя, как собаку!» — в бешенстве закричал дедушка Либан. Хаджи Генча взял свою палку и стал спускаться с лестницы, крича: «Собака, зверь, вампир, вурдалак! Гадина, змея, богоотступник!» — кидал ему вслед дедушка Либан, крестясь. Идя по улице, Хаджи Генчо думал: «Что я сделал Либану, что он так остервенился? Мне кажется, тут что-то есть. Дети не ходят ко мне в школу, попы третьего дня в церкви смотрели на меня как-то странно и даже страшно. Все меня избегают. Этому есть какая-то причина». Размышляя таким образом, Хаджи Генчо повернул было назад, чтобы объясниться с сердитым стариком, но удержался, так как не меньше всякого другого имел самолюбие. Вернувшись домой, он решил написать Либану письмецо. Достал из шкафа листок бумаги, хранившийся там с прошлого года, когда окна заклеивали бумагой вместо стекол, вынул из-за пояса чернильницу, похожую на арнаутский пистолет, вытряхнул из нее орлиное перо, сел на пол по-турецки, положил бумагу на колени и, высунув язык, принялся писать: «Любезный дедушка Либан и все его чада и домочадцы, здравствуйте, о Господи многолетно! Пишу это письмо ни зачем другим, как только за тем, чтобы пожелать вам доброго здоровья, о чем молю Господа Бога. Не подобает нам на старости лет распри заводить, яко и Господь наш не велел их заводить, и Пресвятая Богородица Троеручица не велела, и Святой Синай, и Святой Спас, и Святой Георгий, и Святой Ован, и Святой Врач, и все святые праведники и мученики. Вспомните, яко глаголит Господь, идите в огонь вечный, распри, зачинщики и богохулители. Ты же, бай Либан, призывал дьявола и ангела его, и Бога прогневил. Но я, понеже не злой и не бесчинник есмь, прощаю тебя и исполняю слово Писания. Любите врагов ваших». «Эх, бай Либан, я, грешный человек, хочу спросить тебя, стоит ли из-за старого вина распри заводить, поносить и ругать друг друга? Недостойно много вина пить, я ныне его не принимал, ты же много выпил. Так проси у Бога прощения, зане благословенно вино, но проклято пьянство. Я на твоем месте повелел бы весь бочонок вон из погреба вынести, и молвил бы Хаджи Генчо: пей, Хаджи, колика твое чрево вместит. Сделай же так, бай Либан, и Господь Вседержитель простит тебя, а дьявол исчезнет». Лето от Христа 1855, а от сотворения мира 7392, мая 5. Хаджи Генчо Проданович Кукумявка, Сыч, во Христе Боги. Написав письмо, Хаджи запечатал его за неимением красного желтым воском и написал сверху: «Это письмо отдать господину Либану Лудомладову в собственные руки во имя Отца и Сына и Святого Духа многолетно». Затем он позвал одного из своих учеников и вручил ему свое послание с наставлением: «Отдай это письмо дедушке Либану, а если он спросит от кого, скажи из Царьграда, и, не дожидаясь ответа, возвращайся». Но Хаджи Генчо жестоко ошибся в своих расчетах. Дедушка Либан не только не остановил мальчика, не только не спросил его ни о чем, но взял письмо и выкинул его. Таким образом, вся риторика Хаджи Генчо пропала даром. Дедушка Либан был в это время занят новым делом. «Нет-нет, сынок, — говорил он, — женю тебя на Мине Ослековой. Хоть она и не такая красавица, да отец и мать у нее люди хорошие, почтенные, Не то, что твой христопродавец Хаджи Генчо. Поверь мне, отец, на него и на его домочадцев клевечут из зависти, — отвечал павлин. Он хоть и злой, и обжора, а все-таки человек умный и почтенный. Эге, сынок, да он, как вижу, и тебя успел околдовать. Что ты говоришь? Подумай, перекрестись. Лучше ты подумай, что делаешь, отец. Ведь все на нас будут пальцами показывать. Ни одна девушка не захочет за меня выйти. Друзья будут меня избегать, — говорил павлин, чуть не плача. Слушай, сынок, чтоб я, Хаджи Генчо, больше ни слова от тебя не слышал. Спроси-ка Тончо, он тебе о твоем Хаджи Генчо порасскажет. Узнай, что это за человек. Да что же говорит Тончо? Что говорит? Ты знаешь, что он прежде был большим приятелем Хаджи Генчо? Раз ездили они вместе в Филибе, и Тончо видел собственными глазами, как Хаджи Генчо читал Евангелие в еврейской церкви, как он украл болгарского мальчика и отдал его евреям, чтоб те его зарезали, и причастились его кровью. А потом он видел, как Хаджи Генчо однажды ночью разговаривал с домовым. «Ну, скажи на милость, неужели и это неправда?» «Пусть 100 раз будет правда. Пусть Хаджи Генчо виноват. Далила-то тут при чем? Зачем позорить эту скромную и добрую девушку? Почему она должна страдать и мучиться, терпеть обиды и оскорбления только из-за того, что на свете водятся черти, негодяи, домовые и разные злые языки?» «Как почему?» «Потому что она дочь богоотступника и колдуна. Многие видели, как над домом Хаджи Генчо каждую ночь летает огненный змей. Может, он влюбился в твою Лилу, как часто бывает с красивыми девушками?» «А я говорю тебе, Тончо и его приятели лгут и клевещут. Сами они змеи, жабы, гады. Да зачем нам голову ломать и спорить о том, кто лжет и кто правду говорит? Я и тебе, и всему свету скажу, пусть все дьяволы пойдут против Хаджи Генчо, я и тогда не откажусь от своей суженой. Но что ты можешь со мной сделать? Слушай, отец, воля твоя, а только я на другой ни за что не женюсь. Так и знай, женюсь только на Лиле, — решительно заявил павлин. Женюсь на ней, хоть все дьяволы вместе с Тончо пойдут против меня. Поверь, отец, Тончо и его приятели способны, Бог знает, что выдумать. Эта мразь, коли начнет пакостить, так уж нет такой гадости и подлости, на которые бы она не пошла. Их уста любую мерзость способны изрыгнуть, ничем не побрезгуют. Спроси кого угодно, в еврейской церкви Евангелие не читается, евреи в него не верят. Зачем же Хаджи Генчо стал бы читать им Евангелие? Но на беду Тончо не единственный лжец в нашем селе. У нас много таких, которые считают праздником день, когда им удастся очернить чье-нибудь доброе имя. Да ради чего станут люди лгать? Из-за чего позорить ближнего? Какая им польза от этого? А из-за того, отец, что сами они дурные, бесчестные люди и правды не любят. Но честный человек не только не должен верить негодным смутьянам, а обязан бороться против них, отстаивать истину, защищать угнетенных и оскорбленных, попирать врагов правды. Я исполню то, что задумал, отец, и докажу всем этим пакостникам, что я выше их. Ты говоришь как философ, сынок, это очень хорошо. Но Лили твоей женой не бывать, — заявил дедушка Либан, топнув ногой. «Посмотрим», — невозмутимо промолвил павлин. «Как ты смеешь, песий сын, противоречить отцу? Знаешь ли ты, что я тебя отправлю в Канак и попрошу Агу всыпать тебе 50 горячих? Ишь ты, как расхрабрился! Да я тебя раздавлю, как паука, а позволение жениться на дочке Хаджи Генчо не дам». «Не дам, и все тут!» Дедушка Либан от природы был человек неуравновешенный, раздражительный, вспыльчивый, но в сущности добрый, мягкосердечный. Он мог в выступлении убить того, кто посмел ему перечить, но в то же время был способен на самопожертвование ради того, чтобы сделать добро ближнему. Павлин, зная характер отца, не стал с ним спорить и ушел.